Житие преподобного Нектария Бежецкого. Память 3-16 апреля. Преподобный Нектарий Бежецкий был подвижником Троице-Сергиевой обители. В середине 15 века он поселился в дремучем лесу Бежецкого Верха, где построил себе келью. Подвиги и духовная мудрость преподобного привлекли к нему многих, желавших жить под его руководством. В скором времени иноки построили церковь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы и обнесли ее оградой. Новая обитель была одной из беднейших, которые, по выражению летописца, строились слезами, постом и бдением. По общему согласию всей братьи игумена монастыря был избран ее основатель, преподобный Нектарий. В рукописных святцах сказано: преподобный Нектарий, начальник Введенского монастыря Пресвятой Богородицы, представился в лето 1492 апреля в третий день. Мощи его почивают под спудом в храме бывшей его обители в городе Бежецке Тверской епархии. В 1764 году обитель была закрыта и обращена в приходскую церковь.